Глава 17. Джо сидел в своем гостиничном номере и читал большую книгу электронных писем. Интересная коллекция. Чего в ней только не было. Больше всего она напоминала сборник небольших рассказов. «Это намного лучше, чем сухая инструкция по политике и процедурам компании», — подумал он. Настроение значительно улучшилось. Эта поездка уже принесла немало интересного. А ведь все только начиналось. Зазвонил телефон, и Джо глянул на экран. Соня. Он мгновение помедлил, а потом все же ответил. «Приветствую тебя из Канады!» Голос звучал жизнерадостно. «Ого! Неужто я и впрямь слышу живого человека? Какой милый сюрприз!» Проговорила Соня и рассмеялась. «Да, и прости меня, пожалуйста. В последнее время было как-то...» Он замолчал. Соня понимала, почему Джо не отвечал на ее звонки. Теперь же, когда он взял трубку, она всем сердцем хотела, чтобы разговор не съехал на печальные темы. «И что же ты делаешь в Канаде?» — быстро спросила она. «Работаю над своим проектом. Здесь есть одна интересная компания, которую возглавляет очень интересный человек. Я сегодня с ним познакомился и планирую еще какое-то время пообщаться. Хочу разузнать, как у них все устроено». На самом деле, Соня была в курсе. За два дня до звонка Джо она разговаривала с Мэгги. Когда Джо пропадал с радаров, она всегда звонила Мэгги и узнавала от нее новости. Приходилось скрывать это от Джо, ей это не нравилось. Но и признаваться в слежке не хотелось. В последнее время Джо приходилось трудно. «Может быть, расскажешь мне что-нибудь?» — попросила она. Джо кратко отчитался о том, что успел увидеть за день. Соня интуитивно уловила, что произошло нечто замечательное. В голосе Джо ощущалась та энергия, которой не было уже несколько месяцев. Она старалась не вставлять реплики, просто позволила ему выговориться. «И что же это за зверь такой, большая книга электронных писем?» — спросила она, когда он перешел к этой части своего рассказа. «О, очень интересный зверь. Поначалу она кажется эдким сборником всего, что под руку попало. Я имею в виду, в ней собраны письма по самым разным темам. Однако, читая их подряд, в какой-то момент осознаешь, что это истории, иллюстрирующие культуру компании. И в целом письма дают понять, что за люди там работают, как они делают дела». Джо немного помолчал. «В общем, это напоминает концепцию устной истории». «А что это такое?» — спросила Соня. «В древних обществах люди не имели письменности, поэтому передавали следующим поколениям информацию устно. Они пересказывали то, что наработали. И как я понимаю, чтобы было интереснее или легче понять и запомнить эту информацию, ее излагали в форме историй. Примерно так же устроена и эта книга. Большинство компаний предлагают инструкции по политике и процедурам, чтобы объяснить новичку, что надо и чего нельзя делать. Как правило, это скучнейшие здоровенные тома или электронные страницы во внутренней сети компании. Но читая эту книгу, невозможно угадать, что тебя ждет на следующем листе. К тому же эти истории настолько интересные, что оторваться невозможно. А в процессе чтения ты запоминаешь все те же «что надо» и «чего нельзя», и начинаешь понимать и усваивать саму культуру». Джо потянулся за папкой. «Вот тебе пример. Тема письма — обезьяны, крокодилы и драконы». Соня рассмеялась. «Что-что, прости?» «То самое. Уже одно только название многое говорит об их культуре. Тут есть юмор и искренность. В результате сразу хочется прочесть письмо». «А каково содержание?» «Это заметки Жака, основателя компании. Он обнародовал их после того, как побывал на церемонии, где DLGL в очередной раз назвали одной из 50 канадских компаний с наилучшим управлением». «В очередной раз?» «Да, они входят в этот список не первый год. Жак собрал некоторые идеи разных ораторов, озвученные на этом мероприятии». «А при чем тут обезьяны и аллигаторы?» — спросила Соня. «Они фигурируют в заметках. Это слишком долго объяснять, но вот несколько мыслей, которые Жак счел настолько важными, чтобы поделиться ими». И Джо стал зачитывать вслух отрывки. «Подготовка создает уверенность, которая позволяет материализоваться компетентности. Знай, когда надо извиниться, иначе столкнешься с цинизмом. Побуждайте людей думать самостоятельно. Не раздавайте разрешений и не требуйте одобрения. «Бизнесу требуется юмор. Как сказал Винни-Пух, это слишком важно, чтобы воспринимать всерьез. Управляй собой, чтобы это не приходилось делать другим. Производительность рождается в подходящей среде». В остальной части письма Жак рассказывает о своих впечатлениях от мероприятия, продолжил Джо. «Как я и говорил, так устроена эта книга. Когда ее читаешь, начинаешь понимать, что важно для сотрудников и для компании в целом. Тебе никто не вколачивает это в голову. Что интересно, некоторые из писем совсем свежие, на других стоят даты десятилетней давности, а третьи отражают события, которые происходили еще на 10 лет раньше. Так что исподволь возникает ощущение традиции, которую видишь и в содержании писем». «А темы все примерно одного типа?» — поинтересовалась Соня. «Нет, совершенно разные. Чего здесь только нет. Причины отказа компании от проектов, в которых не было смысла, предложения по дресс-коду, философские размышления о жизни, впечатления о стиле управления, благодарственные записки после праздничных вечеринок, и далеко не все написано Жаком. Похоже, всякий раз, как появляется письмо, которое хорошо впишется в эту книгу, его распечатывают и вкладывают в папку. Вот хочешь послушать еще одно?» — спросил Джо и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Оно довольно длинное, но ты поймешь, о чем я. О том, как легко передается информация». «Давай, я тебя слушаю», — откликнулась Соня.